Глава вторая. Сиротка. Часы пробили 8. «О, однако прощай, Наденька», — поднялась Ельникова. «Тебе пора одеваться, а нам с Савиной по домам. Завтра ведь не праздник». «Да и мне не праздник. Точно так же в 8 часов буду в классе». «Неужели придешь?» «Понятно, приду. Даже если гости Софьи Никандровны меня до 5 часов утра продержат, я все равно не опоздаю. Прямо из бального в форменное платье наряжусь и вперед». «Формалистка», — засмеялась Ельникова. Она явно любовалась своей кузиной. Взяв в руки одну из ее тяжелых кос, она сказала: «Экие волосы у тебя богатые, прелесть». «Ах, бог мой!» — вскричала Надя. «Хорошо, что похвалила, а то у меня совсем из головы вон. Ведь ты же должна меня причесать, Верочка, а то мне опять достанется, если я осмелюсь выйти, как всегда, с косами. Сооруди мне, пожалуйста, какую-нибудь каланчу во вкусе ее превосходительства. Ты ведь такая мастерица». «А ты не можешь без колкости обойтись. Не стоило бы». «Ну да уж так и быть. Садись скорее к туалету. Савина, посветите, душа моя, я мигом ее причешу». И Вера Алексеевна принялась умелыми руками хозяйничать в густых прядях темно-русых Надиных волос. Савина, державшая свечку за спиной Надежды Николаевны, казалась совершенно миниатюрной рядом с ними обеими. Она была не более как по плечо Ельниковой. Издали в ее обтягивающей черной кофточке и с коротко остриженными вьющимися черными волосами Машу легко было принять за мальчика. В ее худеньком смуглом личике не было ничего выдающегося, кроме темно-карих, почти черных глаз, очень печально смотревших на весь Божий мир. Ее взгляд прояснялся редко, только когда она смотрела на маленьких братьев или на свою подругу. Надя Молохова обладала даром вызывать улыбку на вечно озабоченном лице Савиной, а в ее сердце — теплое чувство доверия и надежды на лучшее. Какой красавицей казалась ей Надя! Для Маши не было в мире ничего более совершенного, чем эта белая, статная, румяная девушка. Один взгляд ее больших темно-серых глаз, одна веселая улыбка тут же изгоняли горе и заботы из сердца бедной маленькой труженицы. Не было таких подвигов и жертв, на которые не была бы способна Савина, если бы они потребовались ее подруге. Она и не подозревала, что эта обожаемая ею подруга, по всей видимости, так беспечна и подчас даже легкомысленно смотревшая на жизнь, сама была готова для нее на очень многое. В основе характера Нади было гораздо больше глубины и силы, нежели выказывала ее открытая, располагающая внешность, и гораздо меньше эгоизма и суетности, чем можно было бы ожидать от богатой, избалованной отцом девочки, выросшей в таком роскошном месте и вместе с тем в до неряшливости беспорядочной семье Молоховых. Дело в том, что еще в раннем детстве она получила другое воспитание, видела другие примеры. Она жила с людьми, которые оставили неизгладимый след в ее уме и сердце. Когда после смерти бабушки Ельниковой, у которой они росли вместе с Верой Алексеевной, Надя попала в семью своего отца, все ей показалось в ней диким и несообразным. Она привыкла рано вставать, привыкла к порядку, к тихой размеренной жизни. Здесь же ее брат и сестры вставали, когда им заблагорассудится. Они росли в руках бон и гувернанток, беспрестанно менявшихся и почти всегда оставлявших детей на попечение прислуги, в то время как сами они надолго исчезали из дома, по примеру его хозяйки. Отца, вечно занятого службой, Надя видела хорошо, если раз в день, а мачеха нередко не показывалась неделями. Она и своих родных детей порой посещала нечасто. Софья Никандровна вовсе не была злой женщиной и по-своему любила детей, но еще больше она любила самое себя. Выше всего прочего она ставила светские обязанности, общество, выезды, приемы и наряды, которым отдавала все свое время. Надина мачеха была из очень богатой купеческой семьи. На 17-м году из плохонького пансиона она попала тоже сиротой без матери, в дом своей бабушки, простой, строгой женщины, крутого и необузданного нрава. Старуха держала в руках весь дом, начиная с седовласого сына, который перед матерью и пикнуть не смел. Будь ее воля, маленькая Соня никогда не попала бы на воспитание во французский пансион. Это устроила ее мать, умершая за несколько лет до окончания учебы. Когда же старуха Соломщикова, передав зятю управление ситцевой фабрикой, которой всю жизнь распоряжалась сама, переехала на житье к сыну, ее внучка как раз только что вернулась домой, мечтая о выездах, балах и прочих удовольствиях. Но бабушка повернула все по-своему и разрушила все ее надежды, заперев девушку в четырех стенах и никуда не выпуская, кроме церкви. За эти 3-4 года характер Софьи Никандровны очень испортился. В ней сильно развелись льстивость и лицемерие, необходимые, чтобы задабривать бабушку и многое от нее скрывать. Ничего удивительного в том, что, вырвавшись на волю из-под строгой опеки, она повела совершенно иную жизнь. Но, ожидая еще многого от богатой бабушки, генеральша, как все в отцовском доме называли госпожу Молохову, старалась с ней не ссориться. Напротив, она всячески ублажала старуху и уверяла ее, что ведет столь суетную жизнь, только уступая желаниям мужа и требованиям общества, в которое попала через него. И вообще, она во многом вела двойную игру. Падчерица недаром не взлюбила ее за это. С первых же дней Наденька Молохова стала томиться в новой, непривычной для нее обстановке родительского дома. Сначала Софья Никандровна задумала было сделать из хорошенькой 10-летней девочки вывеску своей материнской нежности и доброты. Она наряжала ее и старалась держать на показ в гостиной или катать в своей коляске, чтобы все видели, как она добра к этой бедной маленькой сиротке. Но бедная сиротка оказалась гораздо более развитой и сметливой, чем ожидала ее мачеха. Она сразу начала протестовать против этих выставок, так же, как и против роскошных нарядов, к которым у бабушки не привыкла и которые ее стесняли. Еще сильнее, открыто и смело, она восставала против деспотизма гувернантки, приставленной к ней по выбору мачехи. Надя открыто говорила все, что у нее было на уме вычурной парижанки, приходившей в ужас от ее скверных манер и невоспитанности. Она не считала нужным слушаться гувернантки в том, что казалось ей дурным и несправедливым. Девочка направилась прямо к отцу, улучив время, когда он был один. «Папа», — заявила она, — «найди мне другую гувернантку, эту я не буду слушаться. Она злая, она бьет Марфушу, и меня хотела прибить за то, что я сказала правду. Бабушка велела мне всем и всегда говорить правду, а она требует, чтобы я говорила, что я больше люблю маман, твою жену, чем любила бабушку и Верочку. Я так не могу. Я не хочу лгать и не буду ее слушаться». Николай Николаевич сначала смеялся, пробовал урезонить свою дочку, но та стояла на своем. Вскоре непригодность гувернантки стала очевидна и для Софьи Никандровны, и она ее уволила. Но и с другими наставницами дело пошло немногим лучше. Неприятности продолжались беспрестанно. Надя сердилась на них, жаловалась отцу, даже плакала, хотя это было не в ее привычках. Само собой разумеется, что и она сама была во многом виновата. Предубежденная из-за своей первой гувернантки, она заранее была раздражена и несправедливо относилась ко всем остальным. Она умоляла отца, чтобы он позволил ей ходить в гимназию, куда Ельникова в то время уже поступила учительницей, и учиться у своей милой Верочки и у Александры Яковлевны, начальницы гимназии. Начальницу Надя заранее любила, потому что ее любила Верочка, которая рассказывала, как близко они были знакомы с ее родной, милой, умершей мамой. Кончилось тем, что после одной сцены с последней гувернанткой, мадемуазель Наке, жившей у них еще и теперь, сцены, за которую мачеха ее строго наказала, Надя серьезно заболела, и отец, испугавшись дальнейших последствий, сдался на просьбы дочери и советы племянницы и определил девочку в гимназию. Там Надя быстро освоилась. Она прекрасно училась, была первой почти во всех классах, до последнего, который окончила с золотой медалью. В 8-м педагогическом классе она осталась против воли мачехи, заявив ей гораздо резче, чем следовало, что ей необходимо заработать права учительницы. Софья Никандровна разобиделась не на шутку, и надо признать, что на этот раз она была права. Узнав об этой сцене, Вера Александровна без обиняков заявила своей кузине, что она обязана извиниться перед мачехой. Скрипя сердце, Надя извинилась, но тем не менее осталась в гимназии. Однако, сама чувствуя свою вину, юная девушка старалась в последнее время идти на некоторые уступки. Так она безропотно покорилась желанию мачехи отпраздновать ее, Надина, совершеннолетие, и даже скрывая неудовольствие, приняла от нее в подарок дорогой наряд и нитку прекрасного жемчуга, который сегодня должна была обновить. Надежда Николаевна в этом бальном туалете была очень мила, а Савиной она показалась просто красавицей. Через полчаса она уже стояла готовая, благодаря свою кузину и окончательно прощаясь с обеими своими гостями, когда в дверь, оставленную незапертой вошедшей горничной Марфушей, вбежала ее вторая сестра, десятилетняя Ариадна, с чудесным букетом цветов в руках. Увидев посторонних, девочка тут же остановилась, сделала реверанс и, не поднимая ресниц, с самым официальным видом обратилась к сестре по-французски. «Маман просит вас доставить ей удовольствие и принять этот букет. Она специально заказала его для вас». «Сколько раз я тебя просила, Риада, говорить со мной просто, без этой вычурности во вкусе мадемуазель Наке. По образцам ее красноречия говори с другими, если уж это так нравится твоей гувернантке, а со мной, пожалуйста, объясняйся проще», — ответила Надя. Девочка подняла брови и высокомерно возразила. «Я не умею говорить иначе, нежели говорят в порядочном обществе. Я, кажется, не сказала ничего необыкновенного». «А я тебе скажу, что ты и теперь всегда говоришь не по-человечески, а держишь себя, как кукла на сцене марионеток», — вспылила Надежда. «Уж не знаю, что за манерную дуру ты в конце концов из себя сделаешь, если не возьмешься за ум и не отучишься от своих глупых привычек». Вера Алексеевна сжала ей руку, но она не заметила этого предостережения и, еще больше выведенная из себя презрительной гримасой Риады, продолжала. «Да, да, и нечего пожимать плечами. Если бы ты не была маленькой дурочкой, ты бы сама понимала, как смешно для девочки твоих лет напускать на себя такой вид и так важничать. Давай сюда цветы. Скажи маме, что я благодарю ее. Иди». Ариадна молча отвернулась и с презрительной улыбкой на высоко поднятом личике пошла была к дверям, но вдруг, словно опомнившись, повернулась и снова отпустила самый изысканный реверанс, промолвив: «Приветствую вас, дамы!» Это движение и напыщенное выражение ее детского личика были так комичны, что все три девушки невольно рассмеялись. Ельникова, впрочем, тотчас же прикусила губу, тогда как смех Нади оборвался на резкой нотке, и она раздраженно крикнула вслед исчезнувшей сестре: «Комедиантка! Петрушка! Ах, как же она меня бесит!» «Да, жеманная девочка», — согласилась Вера. «И присмешная», — прибавила Савина. «Неужели ее этому учат?» «Да нет, положим, никто особенно не учит», — отвечала Надя. «Мадемуазель Наке, правда, очень чопорна и церемонна, но ведь не сделала же она такой марионетки из Поли или из Клавы. Тут скорее врожденная склонность у этой глупой девчонки». «А Софье Никандровне это нравится?» «О, еще бы! Она гордится такой бонтонной дочкой». Сноска. От французского «бонтон» — хороший тон. «Ах, вот еще напасть! Весь вечер эти цветы держать в руках, но надо взять. Не хотелось бы сегодня огорчать папу неудовольствием его супруги». «Разумеется. Да и что же тут неприятного? Букет не тяжелый и очень симпатичный, а ты ведь любишь цветы». «Очень люблю, но не в таком изуродованном виде. «Ну, чтоб тебе было приятней на них смотреть», — предложила Савина. «Хочешь, я вставлю в букет несколько ландышей?» «О, ни за что на свете! Вот еще губить ландыши! Испортить за пару часов цветок, которым можно любоваться 2 недели! Нет уж, спасибо тебе, Маша!» «Да я для тебя же!» — рассмеялась Савина. «Ну, пойдемте, пора. Прощай, Надя. Желаю тебе много танцевать и веселиться». «Уж не сомневайтесь», — насмешливо согласилась Молохова. «А главное, не выходить из себя изо всякого вздора, быть снисходительнее к сестрам и вообще добрее», — шутливо пожелала на прощание Ельникова. «Ну, а вот этого обещать не могу, это гораздо труднее».